Глава 54. Ирина Орлова. «Вольно!» – скомандовал Роммель, не успев выбраться из своей капли. Потом посмотрел на мой изуродованный беркут, рядом с которым уже сновали механики, и повернулся ко мне. «Орлова! Это у вас что, новая техника работы с щитами? Все торпеды на себя и будь что будет?» «Нет, сэр!» – ухмыльнулся Гельмут. Ира так торопилась на перезарядку, что решила зачерпнуть москитов прямо из трюма. А командир неистового переволновался и не так повернул свою калошу. «Я объявлю ему выговор», – усмехнулся генерал. «Надо же, какой пугливый!» «Заходила на посадку и зацепила оружейный пилон, сэр», – вздохнула я. И грустно пошутила. «Видимо, не хватает пилотажной подготовки». Увы, начальство шутку не оценило. Роммель мгновенно помрачнел и пристально посмотрел на меня. «Это вы что, вообще там не спали?» Я пожала плечами и молча кивнула. Генерал повернулся к Вику. «У вас что, майор, началась звездная болезнь? Или стало слишком много подчиненных? Сами, как роботы, подчиненных пытаетесь сделать такими же? Залезайте в каплю. Поговорим в штабе». «Что? Сводный файл? Там отдадите, черт, господа офицеры. Благодарю за службу, можете быть свободны». «Спасибо, сэр!» Слитно рявкнули мы. «Да, кстати, чуть не забыл». Дождавшись, пока Волков влезет в десантный бот, Роммель тут же убрал с лица грозное выражение. Ехидно улыбнулся и в полголоса пробормотал. «Прикиньте, я тут сподобился присвоить майора всем офицерам первой и второй очередей проекта. Офицеры третьей очереди могут обмывать капитанские погоны. А еще я подписал кучу наградных листов на всякие симпатичные побрякушки. Список и мешок с железяками в комнате у майора Забродина. Будет желание, сходите и заберите». У меня отвалилась челюсть. «Что онемели?» – расхохотался генерал. «Так вы же сами просили по возможности обходиться без официоза, вот я и стараюсь». «Плохо стараетесь, сэр», – возмутился Шварц. «Мы надеялись, что вы поймете намек, пригласите нас в адмиральскую баньку, порадуете хорошими новостями, не как попало, а за бокалом хорошего пива. Эх, помню, было время, когда мы там с железным Ридли отрывались». «Вот черт, не догадался», – расстроился Роммель. «Кстати, сэр, а босс что, в пролете? Не делай это». «Да, ща вот его на губу законопачу. Эдак дней на 10 пусть посидит, подумает». «И не жалко вам губы?» – усмехнулась Элен. «Посмотрите вон на Орлову. Как вы думаете, что она сейчас обдумывает?» «Как развалить гауптвахту? Сколько ребят взять с собой за компанию? Какую музыку слушать в процессе?» – попробовал догадаться генерал. «Ага. Ну, тогда губа отменяется, а разнос нет. Волков сейчас свое получит, по самое не балуйся, подполковник называется». Сажая беркут на перезарядку, я действительно почти ничего не соображала. И, уходя от столкновения с машиной Волкова, умудрилась впороться в оружейный пилон неистового. Несмотря на сравнительно небольшие относительные скорости обоих кораблей, удар получился настолько сильным, что крейсер потерял 10-1.5 мурен и москитов, моему истребителю напрочь оторвало один из двигателей, а я ненадолго потеряла сознание. И пришла в него от тряски. Вик, перехватив управление моим беркутом-истребителем, загнал его в трюм крейсера и, вломившись в пилотскую кабину, пытался вытащить меня из кресла. «Все, уходим домой!» Услышав его рев в ОКМ и вспомнив о столкновении, я перепуганно посмотрела на пиктограммы состояния машины, ужаснулась и сразу же приняла очередную дозу коктейля. А потом потребовала, чтобы Вик оставил меня в покое. «Да я в порядке! Куда ты меня тащишь?» «В каюту!» Не обратив внимания на мое требование и схватив меня в охапку, пояснил он. А через мгновение, видимо, кинув взгляд на окно состояния моего здоровья, зарычал. «Зачем коктейль-то приняла? Спать я тебя несу, спать!» «Да? А что, на этом все?» «На этом уже не полетаешь», – разозлился он и виновато добавил. «Прости, это я на себя ору, надо было закругляться еще вчера. А я все никак не мог успокоиться, вот и довел вас до состояния нестояния». «Ерунда! Проехали! Начала была я, но продолжить свою мысль мне не удалось. «Ерунда? А если бы ты отключилась там, у алтаря, в бою, что бы было тогда?» «Ничего хорошего», — фыркнула я, — «только вот говорить об этом сейчас бессмысленно, тем более так громко. Нес спать? Так неси. А по дороге баюкай. Кстати, сними блокировку с ОКМ, а то я ребят не слышу». «Волнуются они. И на меня ругаются», — вздохнул он. И в тот же момент меня чуть не оглушил громкий шепот Гельмута. «Ну как она там, Вики?» «Да ворчит». Ребята не только наезжали на Вики, но еще и умудрялись шутить. Не успели мы добраться до шлюза, как в общем канале раздалось хихиканье Элен. «Слышь, Волков, а тут у нас еще одно ЧП. Бренда села на Вольфа, у нее дюзы в смятку, а у него нос в хлам». Вик, как раз дотащивший меня до шлюза, затравленно оглянулся назад. «На посадочные столы корабли заводят только лидеры группы после приема коктейля». «То есть в ближайший час о сне они будут только мечтать?» — ехидно поинтересовалась Линда. «О, Семенов, а у тебя на Беркуте есть опахало?» «Чего есть?» — сонным голосом спросил Игорь. «Опахало, ну хрень такая, сильно пушистая и на длинном древке, чтобы можно было стоять рядом с моей кроватью и отгонять от меня мух». «Откуда на неистово мухи?» — удивился Семенов. «Не знаю, но засыпать так мне будет гораздо приятнее». «Сажайте машины, болтуны!» — перебил ее Вик. «Через 3 минуты крейсер уйдет в разгон». И поволок меня дальше. Потом я долго валялась в кровати и мечтала о сне. Организм, подстегнутый лошадиной дозой коктейля, упорно отказывался реагировать на снотворное. Смотреть на спящего Вика было скучно. Болтать с пребывающими в таком же состоянии, как и я, лидерами звеньев – лениво. Поэтому я занималась анализом записей с камер машин лидеров групп, пытаясь понять логику сражавшихся против нас циклопов. Нет, на первый взгляд, к нашему прыжку вдогонку они подготовились. И подготовились неплохо. За время, прошедшее с нашего последнего появления в системе, у Алтора появились 2 новые орбитальные крепости. Довольно плотные минные поля в секторах подхода и постоянные патрульные группы, передвигающиеся только в пределах досягаемости оружейных комплексов ключей. СДО работало как часы. Сразу же после нашего всплытия основной флот, висящий неподалеку от планеты, шустренько перестраивался в защитку и сдвигался к секторам подхода ближайшего к нам ключа. Зато с поведением элитной эскадры было что-то не так. Первые сутки в бой против нас вступали только корабли обычных циклопов, а корабли элитной эскадры спокойно висели на низких орбитах планеты и спокойно наблюдали за тем, как гибнут их соплеменники. Первую попытку вступить в бой они предприняли только во время 4-го по счету нашего появления в системе, тогда, когда обычный флот циклопов уже потерял 2,5 сотни кораблей. Но даже этот героический поступок выглядел по меньшей мере странно. Линкоры заняли позиции за последней линией основной ордера, а корветы в основном метались где-то в середине защитки, выжидая удобного момента для атаки. Наша елочка, ворвавшаяся в строй ординаров минут через 8, элите не понравилась, видимо, количеством кораблей или техникой пилотирования каждого отдельного пилота. Зато 12 истребителей под управлением Игоря, атаковавший ордер минуты через 4 после нас, показались пилотам корветов заметно слабее. Поэтому они сразу же попытались уронить 2 идущих последними Беркута. И сходу нарвались на жгуты деструкторов, 1,5 десятка москитов и 8 мурем. На то, чтобы оклематься от потери 5 бортов, им потребовался целый час. Мало того, к дикому возмущению Горобец, с этого момента они атаковали только группы Вильямс и Кощеева, напрочь отказываясь встречаться и с ребятами Семенова, и тем более с нами. Мало того, потеряв хотя бы 1 корабль, немедленно уходили к строю линейных кораблей, как минимум минут на 20-30. А когда нашими стараниями флот ординаров существенно проредил, они вообще ушли к планете и зависли в зоне перекрытия ГПИ орбитальных крепостей, где и проторчали 2 часа перед нашим уходом на перезарядку, из-за меня оказавшуюся последней. «Ириш, хватит дрыхнуть. Через час улетаем в увольнение». Голос Вика, раздавшийся прямо над ухом, заставил меня открыть глаза, а потом рывком сесть. «Это ты что, пытаешься выполнить свое обещание?» «Ну так считай, что уже выполнил. Улыбнулся он и, сдернув с меня одеяло, подхватил на руки и понес в душ. «Кстати, спать, пока начальство ставит меня на уши, нехорошо. Неужели в Гипере не выспалась?» «О, а на чьи уши? Небось, майора Воловича?» «Я хочу на это посмотреть. Представь себе Волкова, стоящего армейскими ботинками на ушах бессменного начальника диспетчерской службы базы», я захихикала, а потом завизжала. Вода в душе оказалась просто ледяной. «А чем он-то перед тобой провинился?» «Полотенце дай», наскоро ополоснувшись, потребовала я. «Ничем. Превентивные меры». «Злая ты? Держи. И как я с тобой только уживаюсь?» «Тебе показать, как именно?» – ухмыльнулась я. И томно прогнулась в пояснице. «Нет!» – сглотнув подступивший к горлу комок, выдохнул Вик. «И я имел в виду не это, хотя... черт!» «Костин подгонит флайер всего через 5 минут. Благими намерениями вымощена дорога в ад. Мысль, некогда высказанная кем-то из наших предков, пришла мне в голову сразу же, как мы выбрались из флайера неподалеку от центрального пляжа курортного городка Соммервилля. Буквально через минуту около нас собралась такая толпа восторженных отдыхающих, что я пришла в отчаяние. Вместо того, чтобы сходу лететь к этой самой жемчужине Южного моря, надо было подумать о том, сможем ли мы отдохнуть там, где есть кто-то кроме нас. Вик, получивший люлей в ПКМ, тяжело вздохнул и покорно посадил на плечо 8-летнего пацана, чья экзальтированная мамаша воспылала желанием заснять сынишку вместе с тем самым демоном, который нас защищает и летает где-то там, наверху. Потом кто-то из толпы насел на меня, и я 10 минут не могла даже думать, улыбалась камерам ботов, сжала чьи-то руки и иногда легонько тыкала пальцем в подреберье особо фамильярным мужчинкам. Потом мне это дело слегка поднадоело, и я, додвинув в сторону очередных желающих попозировать вместе со мной, рявкнула во все горло. «Дамы и господа, попрошу вашего внимания. Огромное спасибо за такой теплый прием. Нам очень приятно, что нас любят и уважают. А на душе нам стало гораздо легче. Только вот можно обратиться к вам с маленькой просьбой. Знаете, мы с подполковником Волковым не были в увольнении уже много месяцев и не имеем представления, где у вас тут можно тихо и спокойно позагорать. Начальство выделило нам всего сутки, и мы на радостях рванули с базы с такой скоростью, что даже забыли влезть в галанет. Может кто-нибудь из вас показать нам такое место?» Девчушка лет 15, обалдевшими глазами рассматривающая у моего Вика, вдруг повернулась ко мне и захихикала. «Мы что, вас достали, да? Хотя, пожалуй, да. Людей становится все больше и больше, и отдохнуть вам могут и не дать». «Тихо!» Густой бас невысокого, но довольно плотно сложенного мужчины, стоящего рядом с ней, заставил загомонившую толпу замолчать. «Ребята прилетели сюда отдохнуть. Так что ж мы, звери какие? Отдыхайте, ребята! А мы займемся своими делами, правда, господа? Я готов подать пример и первым добраться до своего флайера». Личный пример оказался заразительным. Буквально через пару минут от нас неохотно отошли даже вездесущие мальчишки. «Улететь куда-нибудь еще будет как-то некрасиво. Пошли, что ли, на пляж?» «Пошли». Я вытащила из флайера армейский рюкзак и, забросив его на плечо, подмигнула одному из ожидающих неподалеку контриков. «Все, мы решили остаться тут, можете не волноваться». «Хорошо, мэм», – улыбнулся он и что-то пробормотал в переговорное устройство. «Эх, я бы с удовольствием пробежался до воды на перегонки», – улыбнулся Вик. «Но получится как-то не солидно. Целый подполковник и вдруг несется как ненормальный». «Ну уж нет, нервы отдыхающих надо беречь», – усмехнулась я. «Такие танки, как ты, бегать не должны в принципе, страшно». «Да?» – Вик вздохнул, посмотрел на ком, помрачнел, а потом перевел взгляд на меня. «Ну вот и все. Отдохнули. В системе всплыл линкор ВКС Конфедерации и 400 арисов». «Так? А почему я не услышал о боевой тревоге?» «Ее и не будет. Пришло текстовое сообщение от Харитонова. Прилетел личный помощник председателя КПС с эскортом». «Эскорт из 400 арисов?» Криво ухмыльнулась я. «Ни хрена себе, помощничек! И что, надо лететь на базу?» «Да нет, Начальство попросило с пляжа не уходить и иметь в виду, что к нам могут припереться головозионщики». «Не поняла. Цитирую. В системе всплыл линкор личного помощника председателя КПС Сеппа Нюканина. Продолжайте отдыхать, как ни в чем не бывало. Последние два слова выделены курсивом. Читаю дальше. Если появятся головизионщики, не дергайтесь, так надо. Подпись Харитонов». «Теперь поняла?» «Нет, вот и я тоже. Но приказ выполню, чего бы это мне ни стоило». Вик вдруг улыбнулся, подхватил меня на руки и принялся изображать несущийся в атаку тяжелый танк. Очень добросовестно и со вкусом. Пришлось подыгрывать в меру своих возможностей.